Город, в котором я был рожден, он в моей душе, а моя душа в нем. Наши прогулки по берегу Иртыша, моя первая группа. 3, 8, 1, 2. Названа в честь кода города. В клубе их сельтусы. Первые рэп-опыты и первая поездка в пионерский лагерь. Первая любовь, представляете, я ее парень. Рада, что мы с ней вместе. Странно, я рисовал ее себе как невесту. Разговоры, смски по ночам, звонки. Я тебя люблю за пропущенные, извини. Первые слова прости и тишина. Первый раз прощаюсь, сказала именно она. Сказала именно она. Город моих мыслей, путей и дорог. Любовь в тебе есть главный мой порог. 3, 8, 1, 2. И два моих района. Воспоминания из жизни на лонах городского тона. Первые песни с пацанами под гитару. Первые текста, написанные просто на шару. Улыбчивые люди или недовольные лица. Песня бледного с Диманом, призывающая биться. Любовь, радость, не так много плохого. В любой точке его чувствую себя как дома. И в каждом районе есть друзья. Город Омск, спасибо, что ты есть у меня. Спасибо за все. Йоу, йоу, бум и ну микро. Ну все. Город моих мыслей, путей и дорог. Любовь в тебе есть главный мой порог. 3, 8, 1, 2. И два моих района. Воспоминания из жизни на лонах городского тона.